Мартин Бубер, самый замечательный еврейский религиозный философ нашего времени, родился в 1878 году в Вене и умер в 1965 году в Иерусалиме. Он был великим толкователем Библии, воссоздателем хасидской традиции и автором новой иудаистской этико-философской системы. Кроме того, он был, и для нас это самое главное, философом вообще, просто философом. Он был иудаистом, но стремящимся к союзу всех религий во имя Бога. Он был сионистом, мечтавшим о вечном союзе евреев и арабов. В своей книге «Я и ты», вышедшей в 1923 году, он впервые попытался ответить на вопрос, что есть человеческого в человеке. Вопрос, который сделал его выдающимся, хотя и далеко нетипичным представителем философии экзистенциализма. Вот об этой стороне философии Бубера здесь и пойдет речь. В книге «Я и ты» Бубер по существу ставит одну проблему. Как происходит реализация человеческого в человеке? Он полагает, что эта реализация совершается внутри двух отношений. Одно отношение – «я», «ты». Другое отношение – «я», «то». «Я» в этих случаях не одно и то же. И это различие в характере «я» и определяет различие между «ты» и «то». Почему? Бубер мыслит это себе так, что главным здесь является внутреннее отношение «я». К «ты» и «кто». «Ты» — это может быть Господь, Бог, ангелы, природа, живые существа, камни. И «то» — это может быть Бог, природа, камни, животные, мыслимые объекты, все, что угодно. Главное в том, что в обоих этих отношениях «я» реализуется по-разному. «Я» реализует разные свои потенции. «Я» по-разному выражается. Но что самое главное, вне этих отношений «я» человека не может быть выражено. Прибегая к легкой метафоре, Бубер говорил, что «то» — это вечный кокон, куколка. «Ты» — это вечная бабочка. «То» — это потенция, это возможность, это то, что само себя не осознает как личность и личностное. «Ты» — это не просто объект, а это то отношение, в котором твое «я» реализуется в своей целостности, как «я» живого отношения, «я» мышления, мечты и, прежде всего, любви. Именно это «Я и ты» и легло в основу буберовской философской антропологии. И развитие этой идеи мы можем видеть в двух других замечательных книгах Бубера. Это «Что такое человек» и «Знание человека» сборник его работ, вышедших после его смерти. Но что же такое человек сам по себе? Что значит человек как один человек, как человечество и как человек вообще? В своей книге «Между человеком и человеком» Бубер определяет это человеческое как кристаллизованную потенцию. Человек – это единственное существо, о котором нельзя говорить в смысле конечной реализации. Мы знаем, что возможности человека ограничены. Каждая религия это повторяет. Но каждая религия повторяет это, имея в виду духовное и этическое преодоление этих границ. И каждый следующий момент, всякое будущее каждого человека – это есть преодоление или непреодоление. Либо человек идет, либо человек остается там, где он есть сейчас. Поведение и поступки человека непредсказуемы не только по своему характеру, но и по времени и месту. Именно на этой непредсказуемости развития и реализации потенции человека Бубер основывает свою идею о полной свободе человека, это одна реальность, и о зле, это другая реальность, не менее реальная, чем первая. Человек живет в двух временах. Одно время – это космологическое время, то есть такое время, в котором поступки человека, хотя и непредсказуемы, но мы можем предсказать время. Мы можем говорить о движении звезд и о жизни и смерти других существ, как приуроченном или соответствующем объективным временно-пространственным условиям и обстоятельствам. Это время детерминации. Есть другое время. Бубер его назвал антропологическим временем. Это совсем другое время. Не потому, что оно не связано с объективно существующими временем и пространством. Не потому, что оно не связано с космологией и астрономией, а потому, что оно связано только с одним в человеке. С его решениями. Это время принятия и реализации решений человека. Это время развертывания и существования того самого непредсказуемого, что и отличает и отделяет человека как целостность от всего остального. Это особое время, имеющее ничего общего не только с физикой природы, но не имеющее ничего общего также и с биологией и даже психологией самого человека. Бубер оказался одним из немногих философов своего поколения, который открыто заявил, что разум и рациональная деятельность не могут служить отличительным признаком человека. Почему? Ответ на этот вопрос Бубер дает довольно сложный. Он говорит, что то обстоятельство, что человек – единственное аристотелиански разумное существо, еще не говорит о том, что разум входит в сущность человека. Разум есть реализуемая деятельность, но свобода и решение, в том числе решение его реализовать, то разума, они предсуществуют ему не только во времени, ибо здесь мы имеем дело опять с антропологическим временем, они предсуществуют ему в принципе метафизически. Человеческое существование, экзистенция для Бубера не может быть определена ни в рамках индивидуализма, ни в рамках агрегатного или коллективного бытия. Для Бубера и индивидуальное существование, и совместное агрегатное существование человека не более чем абстракция. И в этом отношении он значительно отличается от других философов-экзистенциалистов. Индивид является индивидом и является индивидом существующим, то есть превращается из индивидуальной абстракции в живого реального индивида только в своем живом отношении и соотношении с другими индивидами, но не в коллективном порядке, а, как было сказано выше, в рамках «я» и «ты». Когда мы говорим об агрегатном существовании, мы абстрагируем способность индивида относиться к другому индивиду, к данному одному другому индивиду в данное время, и превращаем эту способность в абстрактную способность общения индивида с другими людьми вообще. Я и ты есть то человеческое, что существует только в нашем мире. Понятие Бога и само понятие идеи невозможно без этой изначальной двойственности. Без нее невозможно ни я тебя самого, ни ты мистического начала или сознания.